Когда она закончила речь, большую часть которой составляли упреки в собственный адрес, Антон задумчиво кивнул. «Теперь понятно и объяснимо поведение Киры». «Что значит объяснимо?» — насторожилась Люба. «Кира приходила ко мне со странной просьбой отправить ее в командировку». «И ты отказал?» — ахнула Люба. «Сначала, а потом она заплакала». «Кира плакала, довел бедную женщину до слез. Командировки ему жалко». «Но перестань кричать. Я все сделал, как она просила». «Куда командировка?» «В Уренгой». «Ты услал мою подружку рожать на север? Антон, ты изверг». «Никуда я ее не отсылал, и она не посчитала нужным мне признаться». «Ты говоришь, как я. Ничего не понимаю». «Командировка липовая. В Уренгое Киры нет». «А где есть?» «Откуда мне знать? Меня используют в темную и еще претензии предъявляют». Люба почувствовала, как благостное настроение, что царило после любовных забав в джакузи, начинает улетучиваться. Ей стало очень обидно. Ресницы задрожали, на глаза навернулись слезы. Вызвать их было очень легко, только припомнить события прошедших суток. «Ты меня не любишь», — всхлипнула она. «Я тебя очень люблю», — возразил Антон. «Ты говоришь, как пионер». «Какой пионер?» «На линейке в школе», — вспомнила Люба детство. «Пионер к защиту Родины. Будь готов, всегда готов. А сам...» «Ну не плачь, пожалуйста». «Ведь я все видела, видела. Мне какая-то сволочь видеокассету прислала». Антон потемнел лицом. Встал, хотел подойти к жене, обнять, но не решился, остался на месте. «Про кассету я знаю», — сквозь зубы проговорил он. «И я очень тебе...» «У меня слов нет, как я благодарен тебе, что не подняла скандал. И я даже не могу просить прощения, потому что...» «Ты и дальше, и сейчас...» «Нет, Люба. Если человеку загоняют нож под ребро, просить прощения за маленький нечаянный порез по меньшей мере подло. Я подлец, но это был маленький порез. Я тебя очень люблю по-настоящему. Давно. Всегда. Вот брошу тебя, бандита, с ножом, тогда узнаешь». «Пожалуйста, не бросай меня», — испугался Антон. «Ведь эта хрень, ну, с кассетой, давно была, года три». «Три с половиной. Каждую ночь мне снится. Я тебя ненавижу половиной души, а другая половина, чтоб она сгорела. Любочка». И тут Антон совершил то, чего не делал никогда в жизни. Да и предположить за ним, человеком далеко не романтическим, и в эмоциях сдержанным было нельзя. Он подошел к жене, встал перед ней на колени. «Любочка, прости меня. Я люблю тебя больше жизни». «Как в кино», — пробормотала Люба, и у нее вмиг исчезли слезы. «И больше бизнеса?» — допытывалась она. «Больше», — ответил Антон, не без секундного раздумывания. «Даешь клятву?» «Ни с кем и никогда». «Нет, поклянись, что ты со мной будешь исполнять супружеские обязанности 2 раза в неделю». «И ты больше не уедешь?» — обрадованно спросил Антон. «Ну, не по телефону же мы будем». Он опустил голову ей на колени, облегченно вздохнул, запустил руки под ее халат, сжал бедра. «Какая ты красивая! Сегодня и вообще! Ты меня с ума сводишь!» Прежде их интимные утехи происходили исключительно в спальне и при погашенном свете. Отклонение Люба рассматривала как извращение. Теперь же, после джакузи, они использовали не по назначению кухню. Извращения, как заключила Люба, могут быть весьма приятны. Утром она проснулась с улыбкой на губах. Такое случалось с ней всего несколько раз в жизни, когда начинаешь улыбаться и радоваться, еще не проснувшись окончательно. И первая твоя мысль — вчера произошло что-то невыразимо прекрасное. Так было, когда Антошка объяснялся в любви и предложил немедленно жениться. Так было после рождения дочери и сына. Так было. Все. Остальное — мелкие радости, вроде покупки первого шкафа или первого кольца с бриллиантом. Продолжая улыбаться, Люба повернулась к мужу, погладила его по щеке. Антон чмокнул губами, но не проснулся. Люба тихо рассмеялась, вспомнила, как вечером, прежде чем заснуть, вконец обессиленный муж простонал: 2 раза в неделю? Сегодня что, вторник? Значит, за вторник и пятницу мы уже отстрелялись». «Берешь на пятницу отгул?» «Нет, беру повышенное обязательство. Мы будем жить с перевыполнением плана».